Филькина грамота генерала гекочеписта Калинина не выдерживает никакой критики. Надо было видеть этих всесильных некогда молодцов с Лубянки. Бессмысленный испуг в глазах, трясущиеся руки и неуклюжие жесты. Это был неподдельный страх, который я намеренно подогревал, всякий раз напоминая об ответственности за произвол, который спросится с них после провала путча. Майор окончательно сник, побледнел лицом и начал чуть ли не упрашивать меня подчиниться приказу. Я поблагодарил за вежливость и еще раз напомнил, что отказываюсь выполнять незаконные требования. В самом деле, не на свадьбу же меня приглашают, а в тюрьму, куда, известно, добровольно не ходит. Поняв, что добром ничего не добиться, в одно мгновение майор КГБ преобразился до неузнаваемости. Резко изменились мягкие черты лица, взгляд стал колючим, на щеках заходили желваки. Стальным голосом он рявкнул: «Взять его!» Подручные тотчас приблизились ко мне и всем видом продемонстрировали, что сопротивление бесполезно. Да и у меня не было сомнений, что они свое грязное дело сделают. Я пошел переодеваться. В комнату заглянул 10-летний сын Мартин. Весь как-то напружинившись, он выдавил из себя: «Ну ты, папа, доигрался». Я успокоил его, заверил, что все будет хорошо и скоро вернусь домой. Вряд ли он верил мне в ту секунду. Я бы уже давно знал, что в любую минуту с отцом может случиться самое худшее. Я вышел в холл, и в это время зазвонил телефон. Дочь Анжела протянула трубку. «Дядя Коля звонит». КГБшник попытался вырвать у дочери трубку, но я опередил его и успел сказать Иванову: «За мной пришли из КГБ, уходи». Двое суток, находясь в изоляции, гадал, взяли Иванова или нет. Я попрощался с детьми. В эту трудную минуту было приятно видеть, что сын и дочь вели себя достойно, без паники и слез. После освобождения друзья, опекавшие семью во время моего недолгого отсутствия, сказали, что жена Сусанна и дети держались молодцом. Оно и понятно. За 8 лет, что наша группа вела расследование дела о коррупции, домашние попривыкли ко всяческим неприятностям. Вместе с охранниками я вышел на улицу. Там нас ждал «Жигуленок» с госномером 6033ММ3. Перед тем, как сесть в машину, я увидел пенсионерку из нашего подъезда. Она поняла все без слов. Вижу, нервно задрожали губы, по щекам потекли слезы. Чтобы хоть как-то разрядить гнетущее безмолвие, морально поддержать ее, а может и себя тоже, я подчеркнуто уверенно и бодро сказал соседке, что ничего особенного не происходит. Просто пришли новоявленные фашисты, наводят свой порядок, который долго не продержится. Мне предложили сесть на заднее сиденье, по бокам устроились оперативники. Все делалось по правилам, предусмотренным в соответствующих инструкциях. Сопровождающий нас молодой участковый инспектор милиции, понурив голову, остался стоять на тротуаре. За рулем сидел 4-й оперативник, участие в аресте не принимавший. Он чего-то нервничал, время от времени меряя меня презрительным взглядом. Чувствую, как закипает злость. «Ну что смотришь, непонятно, кого поймали?» «Главаря! Вы же сегодня одних главарей берете», пытаясь таким образом обезглавить все демократическое движение страны. «А вы что, считаете себя главарем?» «Не только я, но и ваше ведомство тоже, раз приехали арестовывать». После этого обмена любезностями я поинтересовался, куда все-таки меня везут. Ответили: в военную комендатуру Москвы. Однако через некоторое время мы оказались на окраине города. Дорога вела в сторону Балашихи. Я заявил, что не знаю, с кем имею дело, куда и зачем меня везут. А может, рядом со мной какие-нибудь...